Глава 8. Это не походило ни на что, испытанное мной ранее. В сравнении с лошадью, пляшка была куда устойчивее, благодаря размерам, и шла много мягче. При каждом прыжке, который эта тварюшка делала, короткие ноги сгибались, смягчая удар и сохраняя мою спину от прострелов боли, которых я подсознательно ожидала. Мы спустились уже на метров 20 от ворот гарнизона, от мшистой каменистой горной местности, переходя к низкорослым лесам, когда вперед вырвались остальные звери. Будучи крупнее, с более длинными лапами, они неслись, словно лавина, все ускоряясь и только чудом не снося встречные деревья. «Ух!» – невольно вырвалось у меня, когда одно из этих некроманских созданий вынырнуло откуда-то сбоку, едва не зацепив нашу ездовую зверюгу. «Хей!» – ухватив поводья одной рукой, Ильяс резко махнул другой, отчего нерадивое и неживое творение, едва не спровоцировавшее столкновение, впечаталось с размаху в ближайшую скалу. Никак не ожидавшая подобного, я едва не выпала из седла, оборачиваясь и пытаясь рассмотреть, как нежить перенесла встречу с камнями. «Сидите ровнее, с ней все в порядке. Немного распоясались, пока меня не было». Выравнивая меня в седле, спокойно, словно ничего не произошло, пробормотал некромант. «Но вы же ее чуть не убили». «Не совсем. Я ее оживил. Насколько мог. И не сейчас, а лет 8 назад, кажется». «Но зачем такая грубость?» «Вы должны помнить, что у большинства существ гарнизона сознание сохранилось весьма условно, и действуют они в основном на инстинктах, и не чувствуют боли, так что это был просто воспитательный момент, не более того». «Но если вы все же что-то повредили?» «Тогда мне в гарнизоне не нужна подобная нежить, она не сумеет защитить Кесарию и ее жителей». «Да вы не расстраивайтесь, я не настолько глуп, чтобы портить понапрасну собственный труд». «Вот она, уже обогнала нас на добрую сотню метров». Я всмотрелась туда, куда указывал некромант, и на самом деле сумела опознать рыжие знакомые подпалины по бокам нежити. «Вы мне расскажете, от чего именно нас оберегает подобное воинство?» «Как-нибудь, но поверьте, такие разговоры куда приятнее вести в гром Гриан, сидя в кресле у камина с горячим чаем, а не во время спуска в долину», — усмехнулся Ильяс. Какое-то время мы так и продолжали двигаться по довольно пологому склону, но внезапно под лапами пляшки, стоило низким деревьям раздвинуться, возник обрыв. Не ожидая такой резкой смены движения, я едва не вылетела вперед из седла через голову нежити. Только крепкая рука некроманта, сжавшаяся на талии, удержала меня на спине резко остановившегося магического создания. Сердце бешено грохотало где-то в горле, также не сумев, кажется, затормозить вовремя. «Спокойнее, ваш полет в мои планы не входил», — вкрадчиво прозвучало над духом, заставляя сердце мчаться еще быстрее. «Тогда держите меня крепче», — почти что зло выкрикнула я, видя далеко под собой долину, на дне которой мне полагалось бы покоиться, не будь у Ильяза такой хорошей реакции. «Как пожелаете, госпожа ведьма». Наслаждаясь и явно забавляясь, проворковал мужчина позади, прижимая меня к себе еще крепче. «Вы совершенно невыносимы», – с недовольством выдала я, между тем не в силах оторвать взгляд от долины. «Исключительно для вашего удовольствия, смею заметить». Между светлой зеленью деревьев, темные на фоне мхов, носились творения некромантов. Эти странные создания то ничего не замечали вокруг себя, то вдруг принимались выдирать с корня молодые деревца, рыча и отбрасывая их в сторону, как мелкие щепки. Во все стороны разлетались комья земли, а над долиной поднимался громкий, какой-то отчаянный вой. Складывалось впечатление, что нежить пытается что-то отыскать и никак не может этого сделать, гонимая все дальше чужой недоброй волей. Я наблюдала за всем этим, словно завороженная. Несмотря на кажущийся хаос, в движениях этой неживой армии присутствовала все же какая-то логика. С запозданием я вдруг поняла, что вся долина внизу покрыта ямами и рытвинами. Кое-где старыми, а где-то совершенно свежими. Да и деревья, за редким исключением, были сплошь молодыми, не старше пары-тройки лет. Я уже открыла рот, чтобы задать вопрос Ильязу, который смотрел вниз весьма сосредоточенно. В какой-то момент мне даже почудилось, что я ощущаю волну силы, идущую от него вниз, но тут некромант довольно хмыкнул, заставив пляшку отступить на шаг от обрыва. «Нашли-таки. Права была Шоша». «Что там?» Я не могла рассмотреть то, что так порадовало колдуна, но весьма ясно ощущала смену его настроения. Шпион врага. Не знаю уж, случайный или просто забытый. Но хорошо, что мы обнаружили его сейчас. Вон там, смотрите». Вытянув руку, прижимаясь к моей спине, кажется, всем телом, мужчина указал вниз, в левый край долины. Там, среди вывороченных молодых деревьев, рыча и поскуливая, несколько больших мохнатых тел что-то яростно рвали на части. Ильяс пробормотал под нос несколько незнакомых мне слов, и внизу вдруг установилась полнейшая тишина, особенно устрашающая на фоне завывания ветра, заблудившегося между вершин, окружавших долину. «Несите сюда», – тихо, гортанно приказал некромант, отчего по моей спине прошла волна холодной дрожи. Неживые создания, сейчас более чем когда-либо похожие на монстров, двинулись в нашу сторону. Несмотря на разделяющие нас почти десяток метров обрыва, я почувствовала себя в этот миг невероятно уязвимой. Внезапно вспыхнувшие зеленым глаза огромных мохнатых существ, их устрашающие клыки и когти, все это больше не успокаивало и не внушало доверия. «Не нервничайте, они вас не тронут теперь, даже если вы будете одна, и уж тем более не посмеют коснуться в моем присутствии». И все же мне было до дрожи жутко. Я так хотела увидеть что-то неизведанное и невероятное, и, кажется, сейчас должны были исполниться все мои самые смелые ожидания, и даже те, о которых я подумать не могла бы. Огромные мохнатые творения некроманской воли что-то тащили в пасти. Две мохнатые зверюги подошли к обрыву, над которым также, не двигаясь с места, ждали мы, и выплюнули на камни свою находку. По камням тут же растеклось что-то красное, неопределяемое, то ли дым, то ли какая-то полупрозрачная жижа. Присмотревшись, чувствуя, как тело все больше сковывает страх, я невольно ухватилась за руку Ильяза, чтобы как-то обрести опору и поддержку. Несмотря на мои способности, на весь талант и опыт, я чувствовала, что это не те детские игры, что были раньше. «Не бойтесь, ему сюда не дотянуться», – мрачно, но спокойно произнес Ильяз. «Но смотрите внимательно. Другой раз подобное я вам показывать не стану. Это бывает несколько опасно». Я, и без того не отрывающая взгляд от происходящего внизу, подалась вперед. С красной жижей происходило что-то странное. Она вдруг тяжело забулькала, как густое варенье, и вдруг из этой массы поднялись кости. Красное желе висело на них ошметками, капая на камни и мох внизу. Вверх поднимался тонкими струйками пар, и я поняла, что это горит мох. Вещество, чем бы оно ни было, разъедало все живое, на что попадало. Несколько опасаясь того, что могу увидеть, я все же перевела взгляд на ту нежить, что отыскали этого настоящего монстра, и обомлела. На одной морде, даже с такого расстояния, виднелись глубокие сжженные раны. Что это? Сильная кислота. Мы не определили состав полностью, потому как ее невозможно доставить в лаборатории, да и не совсем желательно. Не уверен, как именно она себя поведет в той или иной ситуации, но людям, как и другим живым существам, лучше держаться отсюда подальше. А ваши зверюги? Они нежить, им не больно, и основное вещество почти сразу выветривается с их тел. Да, наносит урон, но не задерживается. А если... что будет, если кислота попадет на тело человека? Кислота словно бы набухает, разрастается в стороны, пока не выедает всю доступную живую ткань. А затем то, что остается, превращается в это. Ильяс приподнял руку, указывая на то, что осталось внизу. Из красной массы, похожей на варенье, поднялся скелет. Обтянутый словно кожей этой жижей, монстр, который не должен был двигаться ни по каким правилам, лишенный мышц и плоти, вскинул голову вверх, глядя прямо на нас, красными сияющими глазами. Костяная пасть открылась, и долину наполнил жуткий высокий вой. Отшатнувшись, я уперлась в грудь Ильязу, чувствуя, что дрожу всем телом. «Успокойтесь», – в который раз, как заклинание, повторил некромант. Протянув растопыренные пальцы вперед, Ильяс резко сжал их в кулак. Словно получив команду, мохнатые защитники, неживой гарнизон Громгриана, набросились на монстра, выкопанного из-под земли, скрывая его от наших глаз. «У них очень крепкие кости». Я однажды встретился с таким, без сопровождения, и едва сумел справиться с одним. Это было давно, еще в бытность учеником прежнего щита, но запомнилось на всю жизнь. С тех пор в долину запрещено спускаться по одному, Откуда это все здесь? Как такое возможно? Один обиженный некромант может натворить много дел, как-то печально произнес Ильяс, разворачивая пляшку, и совсем иным голосом добавил. «Кажется, на сегодня довольно прогулки. В другой раз с вами спустимся в более приятную местность по ту сторону гряды. Вы же любите прогулки?» «Если только не слишком долгие. Моя нога...» «Да-да, ваша нога...» В тоне мужчины послышалось раздражение. «Если бы вы все же немного подумали своей головой, то поняли бы, что я прав, и могли бы хотя бы попробовать. Я не просто так считаюсь сильнейшим некромантом Кесарии. У меня колоссальный опыт по восстановлению поврежденной плоти и суставов. Все мои ученики и командиры, проживающие в Громгриан, способны с закрытыми глазами собрать скелет зайца или оленя из набора костей, а вы мне не желаете доверить всего-навсего одну свою ногу». Повисла неловкая пауза. Я не знала, что можно сказать. Несмотря на первое не слишком приятное знакомство, по приезде в крепость Ильяс вел себя почти идеально. Даже его легкие пикировки в мой адрес не могли считаться чем-то злым или обидным. Должен признаться, это несколько оскорбительно. «Ладно», – не вытерпев, буркнула я. «Что? Вы что-то сказали?» «Я сказала, хорошо, можете заняться моим лечением». «Вы действительно согласны?» Некромант даже натянул поводья, останавливая пляшку. «Да. Но я вынужден напомнить, что для этого мне потребуется ваше присутствие». Как бы между прочим, но все же с различимым напряжением в голосе выдал Ильяс. «Да уж забыть об этом мне вы точно не позволите. И я как-то слабо представляю, как вы могли бы лечить мою ногу отдельно от меня самой». «Корнелия, я некромант. Поверьте, есть множество вариантов подобной практики», — вкрадчиво с легкой насмешкой произнес Ильяс. «Просто нам с вами они не подходят». «Хоть и это радует», —